Lasst euch ruhig reden. Неправдой эта весть затеяла. Слыхал ли ты когда-нибудь, чтоб дети мертвые из гроба выходили, опрашивать царей, царей закон? Oh!